И вот не помню, в конце ли 1868 или в январе 1869 он прислал для Каткова в «Русский вестник» повесть «Несчастная». Ее бы назвать «Несчастная повесть». Но прежде отправления в Москву поручил своим наперстникам, Тютчеву или Анненкову, не помню, прочесть ее здесь, в Петербурге, нескольким человеком и пригласить Стасюлевича послушать. Зачем? А вот зачем. Он узнал, что у меня в романе есть довольно бледная фигура нежной, любящей, страдальческой Наташи. Чтобы сделать вполне похожим, что не он по моим, а я иду по его следам, он поспешил навалять повесть с такой же личностью героини в «Несчастной». Вот, мол, все это есть у меня. И при этом, конечно, он расчел по-своему, что я мог узнать о содержании от Стасюлевича, который где был на чтении, и поместить у себя, хотя обрыв был уже написан. Но поди после, справляйся. За этим и пригласил его. Так как рукопись моя была уже у Стасюлевича, и если это чтение происходило в январе или феврале 1869 года, может быть, уже и печаталось... И Стасюлевич читал мой роман и знал о всех моих беспокойствах о проделках Тургенева. То он, после чтения, заехал ко мне и старался успокоить меня, говоря, что там ничего нет похожего с моим романом. Он, конечно, не узнал, за разными лицами и подробностями, нагроможденными Тургеневым, мотива несчастной, похожей своей судьбой и характером на Наташу в обрыве. Тургеневу нужно было только заявить, что все родилось у него и что я иду по его следам. От этого Тургенев настаивал через своих слуг, чтобы повесть эта напечатана была как можно скорее, не позже марта, чтобы не сказали после, что он ее занял у меня, так как Наташа у меня в первой части и помещена в январской книжке «Вестника Европы». Но это не состоялось, и «Несчастная» была напечатана, кажется, в апреле. Сам Тургенев опоздал написать ее потому, что так как Наташа была у меня не отделана, бледна, то я ее обыкновенно пропускал, читая роман слушателям, большую частью со второй части с приезда Райского в деревню. Он поздно узнал о ней, оттого поздно и написал свою параллель. Вот как мелки и тонкие его расчеты. О них, конечно, кроме меня, то есть жертвы их, никто не догадается. С целью такого же расчета, еще с сентября 1868 года, потянулся и перешел в 1869 год и печатался рядом с обрывом перевод романа Ауэрбаха «Дача на Рейне». Я не обратил на него ни малейшего внимания, и никто тогда почти не обратил. Впечатление от обрыва было огромное, несмотря на то, что его растаскали по частям. Стасюлевич говорил мне, что едва наступит первое число, как за книжкой «Вестника Европы» с раннего утра, как в булочную, его слова, толпами ходят посланные от подписчиков. Роман мой печатался с января по май включительно, по одной части в каждой книжке. У журнала, как мне с благодарностью заявлял Стасюлевич, цифра подписчиков с 3500 возросла вдруг до 6000. Я только слышал от Стасюлевича, тогда бывшего в большой дружбе со мной и державшего, конечно, мою сторону, что «Дача на Рейне» рекомендована горячо ему Тургеневым, который и познакомил его с Ауэрбахом, что Тургенев устроил дело, то есть чтобы автор давал роман свой переводить с рукописи и в одно время печатать и по-русски, когда он будет печататься по-немецки. Наконец Тургенев написал и предисловие, помещенное перед романом, где выставляет автора каким-то близким. «Чуть не родным нам, черт знает почему, писателем» и тому подобное, раздувая роман в какое-то образцовое произведение. Себя называет приятелем автора. Он еще прежде, я помню, за год или за два до появления обрыва, проговорился мне однажды, что ему надо проездом в Париж дней 5 пробыть в Берлине и повидаться с Ауэрбахом. Я слыхал после, что он гостил и у Флобера подолгу в его имении. Теперь мне понятна дружба его и свидание с этими господами. Я тоже невольным образом был пособником перевода этого романа. Узнав, что роман громаден, я рекомендовал ему переводчицы Никитенко, старшую дочь, знающую языки и хорошо владеющую пером. Она уже много переводила и прежде, и, между прочим, для отечественных записок, когда их издавал после Дудышкина один Краевский, да Некрасова. Она очень трудолюбива и не испугалась этой работы, перевода с мелкой немецкой рукописи. А Стасюлевич положил хорошую плату за перевод. По 25 рублей за лист. Я и понятия не имел, что это за роман, и когда спрашивал у Софьи Александровны, хорош ли он, она говорила больше в том смысле, что он скучноват. Я долго, с год, кажется, не читал его и в печати. Слышал только и от самого Никитенко, и от других, что длинно и скучно.